Но, как уже было сказано выше, в то время я еще не догадывался о подлинной его опасности. По-настоящему оценить ее мне довелось значительно позже. А тогда я лишь заметил про себя, что волнение за бортом постепенно стало стихать, и пираты сновали по палубе уже не так шустро. А когда ситуация изменилась настолько, что они смогли оставить свои корабельные снасти, малыши собрались вокруг мачты, к которой я был привязан, чтобы как следует меня рассмотреть. Я же, в свою очередь, рассматривал их. Карликовые пираты, как уже ясно из названия, роста были самого что ни на есть небольшого. Те, кому посчастливилось вырасти сантиметров до 10, слыли среди них великанами. Эти малыши плавали по морям и океанам на своих крохотных корабликах, в постоянных поисках подходящей по размеру добычи, а такая добыча встречалась им крайне редко, по правде говоря, никогда. Если уж быть совсем откровенным, то за всю историю мореплавания на Замонии не было случая, чтобы карликовым пиратам удалось взять на абордаж какой-нибудь, пусть даже самый маленький катер или прогулочную лодку. Время от времени, правда, и это уже от отчаяния, они нападали на большие суда, среди которых попадались даже океанские лайнеры. Чаще всего, однако, усилия эти оказывались совершенно тщетными, разбойников просто не замечали. Карликовые пираты цеплялись крохотными абордажными крюками за борт своей жертвы, и она тащила их за собой, как буксир, пока им не надоедало. Или начинали палить из малюсеньких пушек, ядра которых никогда не достигали цели. Не пролетев и пары метров, они с жалким плеском вяло плюхались в воду. Поскольку пиратам не везло с добычей, они вынуждены были питаться морскими водорослями или мелкой рыбешкой, которую в состоянии были вытащить из воды, например, анчоусами или мальками кильки. А если заставляла нужда, не брезговали планктоном. Вместо рук у карликовых пиратов были два железных крюка, а вместо настоящих ног — деревянные протезы. И мне ни разу не доводилось видеть карликового пирата без черной повязки на одном глазу. Сначала я думал, все это следствие тяжелых увечий, полученных в результате отчаянных попыток захвата чужих кораблей. Но каково же было мое удивление, когда я узнал, что малыши рождаются именно такими, включая усы и треугольную шляпу. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайн и феноменов Замонии и ее окрестностей, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Карликовые пираты. Вопреки или как раз вследствие полнейшей своей безобидности, карликовые пираты изо всех сил стараются производить впечатление как можно более свирепые и кровожадные. Они охотно хвастаются своими подвигами, рассказывают о пережитых нападениях и богатой добыче. Хвастовство вообще является главной их слабостью. Если встречаются два карликовых пирата, а это на небольшом корабле случается довольно часто, они тут же принимаются яростно спорить.